Лори Рен не ожидал друзей рано утром, тем более не в управе, а у себя дома. Но принял незамедлительно. Пристально вгляделся в лица и крепко сжал кулаки. «Вы?» «Да, мы знаем, кто убил вашу дочь. Знаем, по чьему приказу, но доказать...» «Кто?» Судя по лицу Лори, доказательства не были нужны. Он и так убийцу без доказательств. Лори Талия Кандер. Но... Рошер отбросил волосы, уселся в кресло и принялся излагать подробности. О договоре, об Иваре, о том, как Ивар познакомился с Синтой, как убил, как собирался имитировать ритуал, как его спугнули, как убили самого Ивара. «Кто?» «Все тот же Кандер. Убил сначала жену Ивара, а потом и его самого». «А жену зачем?» – удивился Лори Эрин. Ивар Решви потерял края. Пожал плечами Рошер. Сначала Талия Кандер собирался выполнить все честно, но потом, когда его начали шантажировать... «Кандера? Да он нищий, что храмовая крыса!» «Это он для вас нищий, а вот для таких, как Решви, очень даже богатый. Того, что супруга ему давала на месяц, Решви на год хватило бы». Ивар предложил Кандеру соглашение. «Пока ему выплачивается определенная сумма за молчание, он ничего не делает. Как только Кандер перестанет платить, Ивар идет к вам. Деньги были ему нужны. Ему надо развивать дело». «Кандер решил, что выгоднее не платить?» «Нет, он испугался и вас, и супруги». «Справедливо», – прошипел Лори Эрен. «Я его». «Что вы сможете сделать? Он же Лори, да и супруга его ни в чем не виновата. Синт он своими руками не убивал, даже за убийство не платил, от всего отопрется». «В храме не соврет», – снова прошипел Лори Эрен, но задумался. По всему выходило, скандала не миновать, сильного и неприятного. То, что дочь мертва, уже пятно на репутации. Но убить могут кого угодно и когда угодно. Все мы одной ногой в паутине раж запутаны. Где старая паучиха дернет за ниточку, там и свалимся. И не угадать, и не предвидеть. Но одно дело смерть, другое... Да, моя дочь была то еще шлюхой, переспала со всем городом, собиралась убить меня и моих близких, то есть своего брата и мать. Шантажировала тех, с кем спала. Замечательно. А ведь если разгорится скандал, все всплывет мгновенно. И как тогда? Лория-то он останется, а вот про место градоправителя придется забыть. Раз и навсегда. Особенно, когда в городе этот трайшинокрист. А не хочется, еще как не хочется. И что делать? Эти размышления четко отразились на лице Лория. Яна тем временем бросила взгляд в окно, и сердце забилось быстрее. Трайшинокрист Ландар прохаживался по саду, неспешно шел по дорожке, усыпанной ракушечником. «Я в сад, ладно?» Выпалила Яна быстрее, чем сообразила, что происходит. «Мне как-то душновато». И вылетела за дверь. Сейчас она увидит его. А Аша рыкнула и метнулась вслед за хозяйкой. «Нет уж, она не даст этой сигалетке наделать глупостей. За шкирку удержит, если понадобится».